Глава 9. Безумный крылодыр. Итак, никаких мирадов, никаких кораблей. Что же нам остается? Скептически спрашивает Полчик. Лодочники, отвечает Вар. Ты серьезно? Более чем. Демиурги Кинаринха, Нефилима Смерти, лодочники пользуются полной экстерриториальностью. Никто не остановит ладью лодочника. Вошедший на ее борт считается временно умершим и не подлежит преследованию, потому что мертвым судья лишь сам Кинаринх. Уж очень они жуткие. Не без того. Но почти все, кто всходил на палубы их ладей, благополучно сходили с них обратно, если, конечно, оплатили проезд. У тебя есть чем расплатиться с лодочником? Об этом я и хотел поговорить. Нам нужна монета души. «Я слышал, что они демонически дороги», — кивнул Полчик. «Но, к счастью, вижу перед собой самого омерзительно богатого сукина сына в здешних краях. Дело не в деньгах, хотя стоимость действительно запредельна. Дело в том, что нельзя купить то, чего нет. Я готов дать любую цену, но никто не хочет продавать. Те, кто достаточно богат, чтобы запастись для себя, не спешат с ними расставаться, поскольку люди — это в основном пожилые и очень предусмотрительные. «Зачем нам еще деньги?» — рассуждают они. «У нас их и так больше, чем мы успеем потратить. А вот смерть может прийти неожиданно, и к этому надо быть готовым». «Весьма здравая позиция», — согласился Полчик, «для тех, кто может позволить себе такую роскошь. К счастью, помереть можно и бесплатно». Я не знаю, действительно ли монетами душ можно подкупить Кинаринха, и сильно сомневаюсь, что это так. Мне хочется верить, что некая справедливость, уравнивающая богатых с бедными, должна быть хотя бы за гробом. «Типичная точка зрения для нищего», — рассмеялся Вар. «А вот я не вижу, почему бы за чертой все должно быть не так, как здесь. Во Вселенной все подобно всему, и иметь отдельные законы для посмертия нерационально». Так что, когда я стану противным старикашкой и почую дыхание смерти на шее, то сгребу все монеты душ, до которых смогу дотянуться. И также, я тебя уверяю, поступают все богатеи. Поэтому найти эту валюту в свободном обращении почти нереально. Во всяком случае, не за несколько дней. Тогда к чему все эти разговоры про лодочников? Они же не возьмут другой платы. Поездку можно оплатить в кредит. Ого! Это что-то новенькое. Не думал, что есть банки, кредитующие в валюте Кинаринха. Где Нефилим Смерти, а где банковская система? Причем тут банки, Полчик? Неофициальная библиотека Альвераха. Сама идея монет душ проста до беспощадности. Магическая и личностная сущность индивида, его так называемая душа, вкладывается в диск из малахита. Только их принимают лодочники и иные последователи Кинаринха, потому что, по слухам, это единственная валюта, имеющая хождение за чертой. Ничто из земных богатств, ни серебро, ни золото, ни земли, ни дворцы, не забрать с собой в посмертие, но монеты душ сохраняют свою ценность и там. Говорят, ими можно откупиться даже от удела града осужденных, а иной раз и от самой смерти. Такие монеты – большая редкость. С их помощью можно оплачивать путешествия между городами, наемников, покупать зачарованные артефакты и даже питать некоторые магические механизмы. Но все это проще обеспечить обычным золотом, которое можно заработать, украсть или отнять у других. Монеты душ – другое дело. Чаще всего ими расплачиваются с лодочниками, мистическими перевозчиками, способными пересекать край. Многие верят, что души умерших в град осужденных тоже перевозят они. Тогда запасенная монета может изменить ваше посмертие к лучшему, ибо лодочники при всей их мистической загадочности – живые существа, а все живое подвержено коррупции. Мне доводилось общаться с лодочницей, которая призналась, что хранит одну монету, которую подкупили ее, и которой она надеется откупиться сама. Она же свела меня с полуэльфом, который после смерти обязался отдать свою душу на производство монеты. Мне удалось заглянуть в подписанный им договор. Текст оного приведен ниже. Далее следует детально проработанный юридический текст на старом перинарском полсотни страниц с головокружительным количеством сносок. Феномен монет душ. Исследование Пиуса Скабрёзного, спонсированное Башней Безвестности во Всеношне. от издателя. Данное исследование является частным изысканием автора, целиком и полностью проведенным в Диа-Энкевале. Руководство безвестности не одобряет экспериментов с душами разумных. А вот и мы. Радостно приветствует всех Зверушка. Они с Дварфихой ввалились в гостиную, нагруженные сумками и торбами. Мы со Спичечкой ходили по лавкам. Тут все такое красивое продается, только дорого. Но Спичка сказала, что я могу себе позволить. Смешно, я так и не знаю, сколько у меня денег, представляете? У меня никогда раньше не было денег, и я совсем не умею с ними обращаться. Но мне была нужна одежда для путешествия, у меня же совсем нет ничего. И мы пошли по лавкам. И вот девушка вывалила на пол кучу пакетов. «Она всегда такая болтливая?» — спросил Вар у Полчика. «Раньше не замечал. Столица всех портит. Теперь у меня есть в чем плыть на корабле», — закончила свою речь Зверушка. «Мы же плывем на корабле, да? Летать мне теперь еще долго не захочется». «Мы как раз обсуждаем логистику нашего мероприятия», — сказал Вар. «Он предлагает», — пояснил Полчик, — «нанять лодочника». «В этом есть некая безумная логика», — согласилась Спичка. «Пожалуй, это самый надежный способ добраться до Карпоры. Никто не остановит лодочника, никто не заметит его прибытия, никто не перехватит его ладью. Их пути закрыты для живых. Они стали бы самым популярным транспортом Альвераха, но уж больно цена кусается. У вас, надо полагать, есть чем заплатить». «В том-то и дело, что нет», — ответил Полчик. «Но Вар говорил о каком-то кредите». «Ого!» — Дварфиха посмотрела на полуэльфа с уважением. «Не ожидала такой самоотверженности». «Но кто сказал, что кредит буду брать я?» — фыркнул тот. «Тогда не ожидала такого скотства», — буркнула Спичка, отворачиваясь. «Это нельзя предлагать другим даже с пьяну». «Я ничего не поняла», — жалобно сказала Зверушка. «Кто-то может мне объяснить, что за кредит такой?» «Мне бы тоже не помешало», — поддержал ее Полчик. «Я о нем не слышал». «И не надо об этом никому слышать», — отрезала Дварфиха. «Это худшая из идей, которые только могут прийти в чью-нибудь дурную голову». «Может, пояснишь?» «Придется, потому что этот смазливый хитрован явно пытается тебя развести, мальчик мой. Суть в том, что лодочнику можно заплатить вперед, а можно заключить договор». Тогда он все равно получит свою плату, но не сразу, а когда подписавший его умрет. Душа клиента после смерти окажется в монете душ вне зависимости от того, где, когда и как произойдет это событие. И никакой маг не вытащит ее оттуда, и никакой юрист не разорвет договор. Подписавший кредит у лодочника лишается посмертия в обмен на проезд. Не очень-то равноценно, не так ли? «А что станет с душой этого несчастного?» — спросила испуганно Зверушка. — «Кто знает?» — пожала плечами Спичка. — «Я не сильна в мистических материях». — «Я согласен», — заявил Полчик. — «Что? Ты меня слышал вообще? Твоя душа окажется в монете». — «Я не сильно дорожу возможным посмертием», — улыбнулся Полчик. — «Если верно то, что говорят о граде осужденных, который ждет нас за чертой, я окажусь не на лучших его улицах. Кинаринх, взвесив мои деяния, вряд ли будет рад новому жильцу. Так что я выбираю небытие, тем более, когда по смерти можно лишиться за неплохую плату». «Что вы такое говорите, мастер Полчик?» — всплеснула руками Зверушка. «А представьте себе, что вы однажды влюбитесь, найдете девушку, то есть даму своей жизни, женитесь на ней, проживете жизнь в любви и согласии. Неужели мысль о том, что вы не сможете встретиться за чертой, что ваше расставание навеки не будет глодать вас все эти годы?» «Такое развитие событий представляется мне маловероятным, юная леди. Отношения непрочны, жизнь переоценена, а по смерти и вовсе ничего не стоит». Неофициальная библиотека Альвераха. Какова цена жизни? Тема слишком философская, чтобы всерьез рассматриваться на страницах данного труда. Однако, если отбросить мистицизм и сентиментальность, столь часто затуманивающие наше суждение, становится ясно, что если жизнь поддается однозначной оценке, то не все они одинаково ценны. То, что разрушение материальной формы существа не означает конец его пути, известно более-менее достоверно. Некоторые считают, что наши души после смерти обладают даже большей свободой и лучшим осознанием себя, поскольку не ограничены убогим опытом смертного и его примитивными чувствами. Однако вот вам парадокс. Даже самые ярые приверженцы этой теории отчего-то не спешат обрести эту свободу и осознание, досрочно прекратив земную фазу своего бытия. Сам факт посмертия никем не оспаривается. Да это было бы и странно, учитывая, что в любом краю найдутся жрецы достаточно могущественные, чтобы вернуть жизнь душе, которая будет сочтена достойной или же будет жаждать возвращения достаточно горячо. Мало кого удивит также, что обычно эти души оказываются принадлежащим людям, хорошо обеспеченным. Однако мне приходилось беседовать с теми, кто вернулся в мир подобным образом, и они показались мне настолько лишенными какого-либо интереса к заново обретенной жизни, что я не в состоянии вообразить, к чему они так жаждали возвратиться. Никто из них не поведал о своем загробном опыте ничего определенного. Видимо, нет иного способа познать посмертие, нежели как на своем опыте. По крайней мере, путь туда бесплатен для каждого. Возможно, однажды моя ученость принесет мне довольно знаний или хотя бы богатства, чтобы пройти этим путем и вернуться. Фрагмент нового метатекста Жозефины Медвуль, ученой дамы, отлученной от церкви лодочника за еретические попытки воссоздать метатекст – хронику скрытого и утерянного знания перинаров. «Господин, мне уже пора собираться в дорогу». «Как ты себя чувствуешь, Франциско?» «Я полностью здоров, господин. Меня угнетает лишь невозможность служить вам. Здешняя прислуга хорошо вышколена, но разве она так хорошо знает вас, как я?» «Франциско, отдых идет тебе на пользу, но ты пока выглядишь несколько потрепанным». «Ветер странствий взбодрит меня, господин». «Да, о ветре странствий», — полчик замялся. «Дело в том, Франциско, что ты со мной не едешь». «Но, господин...» «Подожди, выслушай. Мы отправляемся в Карпору способом весьма странным и рискованным. Тебе же лучше еще какое-то время провести в покое, набираясь сил». «Господин, я в чем-то провинился?» «Ни в коем случае, Франциско. Это лишь забота о тебе. Мое место рядом с вами, господин». И ты его непременно займешь. Чуть позже. Когда я закончу свои дела в Карпоре, то непременно пришлю за тобой. Но, господин, так нельзя. За что? Так, погоди минутку, я сейчас вернусь. Полчик вышел из комнаты, выделенной престарелому гоблину в крыле прислуги, и быстрым шагом направился в гостиную. «Вар», — сказал он торопливо, — «дай денег». «Сколько?» 5000 куспидатов». «Зачем тебе вдруг? Тебе не все равно?» «Ты всю жизнь нищий, полчик. Я всю жизнь богат. Но ты никогда не просил у меня даже медного мизинца. Что изменилось?» «Тебе жалко? Бутылка вина, которую ты сейчас пьешь, наверняка стоит дороже». «Сильно дороже», — подтвердил Вар. «Ты прав. Тебе серебром?» «Лучше золотом. Такой мешок серебра ему не поднять». «Кому?» «Франциско. Моему дворецкому. Я должен ему за годы службы, но сейчас нет времени ждать, пока эти деньги появятся. Кто знает, что с нами случится в Карпоре. Считай, что это в долг. Я отдам. Или не отдам, как выйдет. К демонам. Ты дашь мне денег или мне выйти на улицу и кого-нибудь ограбить?» «Не надо нарушать общественный порядок», — вздохнул Вар. «Да и грабитель из тебя никакой». Он щелкнул пальцами и велел появившемуся секретарю. 10000 серебра золотом». «Я просил 5», — напомнил полчик. «Выдашь ему премию за верную службу. В конце концов, он действительно терпел тебя всю жизнь, это дорогого стоит. Я распоряжусь, чтобы о нем позаботились в наше отсутствие». «Спасибо, Вар». «Ерунда. В конце концов, у него потребностей меньше, чем у кошки». «Вот, Франциско, это тебе». Полчик протянул гоблину увесистый мешочек. «Что это, господин?» «Плата за твою службу плюс премия в размере оклада. Итого 10000 куспидатов в золотых пазурах. Ты это заслужил, Франциско». «Господин, вы что, выгоняете меня?» Гоблин побледнел до светло-салатового и покачнулся. «Нет-нет, что ты! Я обещал, что дом Кай исполнит свои обязательства, и они исполнены». «После стольких лет службы...» Гоблин качает удрученно головой. «Мог ли я подумать? И зачем я теперь? Кто я? Что мне делать?» «А я знаю», — развел руками полчик. «Это твоя жизнь. Ты свободный гоблин с неплохим капиталом. Можешь осесть, купить домик, завести семью. или просто спокойно доживать свой век без хлопот, поместив эти деньги в банк и получая проценты. Спичка наверняка подскажет тебе, как лучше ими распорядиться. «Господин, за что вы так со мной? Я же не...» Франциско схватился за сердце, пошатнулся и начал оседать на пол. «Эй, кто-нибудь, сюда, скорее, лекаря!» — закричал подхвативший его Полчик. «Он просто умер, Полчик», — сказал Вар. «У меня отличный лекарь, но этот гоблин был слишком стар». «Я убил его, Вар. Не говори ерунды. Вот этим мешком золота. Убил так же верно, как если бы огрел им по голове. Он не выдержал известия о том, что ты его оставляешь», — безжалостно сказала Спичка. «Путешествие в Карпору его бы доконало. Одиночество и заброшенность доконали его надежнее». «Бедный Франциско!» — всхлипнула Заверушка. «У него было доброе сердце». «Доброе, но слабое», — прокомментировал Вар. «Не выдержало стресса. Кстати, у него оказалось завещание, представляешь? Оформлено у портадальского нотариуса, все честь по чести». «Не знал, что у него там есть наследники. Он никогда не говорил об этом». «Всего один. И это ты. Так что ты стал богаче на 11 000 куспидатов». «Почему на 11? Там же было 10. «Еще 1000 мелочью он скопил сам. Теперь она твоя». «Так я еще и разбогател на его смерти?» «Везунчик, что тут скажешь?» «Забери эту 10, она твоя». «Оставь себе, Полчик, ты мне ничего не должен». «Это все ужасно, Вар. Чувствую себя предателем и убийцей». «Вы хотели как лучше, мастер Полчик», — протестует Заверушка. «Вы ни в чем не виноваты». «Самые ужасные злодейства на свете сопровождались этими словами», — мрачно констатировала Спичка. «Ну, спасибо за поддержку», — обиделся Полчик. «На кой тебе поддержка? Не тебя сегодня сожгут и развеют прах. Ты жив, здоров и даже подзаработал». «Спичка, прекрати!» — толкнул ее крошечным кулачком в массивное плечо Заверушка. «Это нечестно!» «Ладно», — вздохнула Дварфиха. «Мои соболезнования всем нам. Мне будет не хватать этого зеленого зануды. Давайте выпьем за то, чтобы по смерти было к нему милосердно». Вряд ли Франциско мог ожидать, что его прах развеют аж с самого верхнего архаизма, — сказала задумчиво Фаль. Но отсюда, по крайней мере, отличный вид. «Всегда печально, когда семья уменьшается», — согласился Кифри. «Я могу забрать ваши вещи с памятью об этом, уменьшить боль потери». «Не надо», — помотал головой Полчик. «Я хочу помнить о нем все. И то, как он умер, тоже». «Не вините себя», — коснулась его локтя Заверушка. «Просто так вышло». «Я не нуждаюсь в сочувствии такого рода, но спасибо за попытку». «Он был дорог всем нам», — сказал пан. «Не самый заметный, но важный член коллектива Скорлупы. Но Скорлупы больше нет, и Дом живых теперь жив не весь». «Почти не знал его», — кивнул Табакси. «Но зеленый старик был гоблином твердых принципов. Уважаю». «Не можем мы вернуть за край ушедших, но можем постараться их запомнить, что тоже в своем роде вид бессмертия, доступного лишь памяти достойным», — сказал Шензи. «Его судьба из вечного служения немаловажна, хоть и незаметна, и мы должны воздать ему за это, устроив подобающую тризну», — добавил Бонзай. «Однажды, может быть, великий Полчик увековечит бедного Франциско в строках своей очередной пьесы, назвав ее, допустим, как театр», — предположил Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — вздохнул Эд, — «что Франциско был достойным товарищем и важной частью нашего театра. Мы скорбим вместе с вами, мастер Полчик». «Благодарю, друзья», — кивнул драматург. «Франциско было бы приятно услышать ваши речи в свой адрес. А сейчас Вар Архаичный приглашает всех вас в свой особняк принять участие в прощальном ужине». «Неужели вы покидаете нас, мастер?» — спросил пан Полчика. «Но Дом живых — ваш театр. Вы неплохо справляетесь сами, согласись». Фавн и драматург стоят на балконе, глядя вниз на расцвеченную огнями ночную столицу. «Не буду спорить», — кивает рогатый головой Фавн. «Особенно теперь, когда я в новом амплуа. Но без вас, мастер, нам чего-то не хватает. Глубины, может быть, масштаба, устремленности. Мы успешны, но лишь пока развлекаем публику. Нет ничего дурного в развлечениях, пан. Так что, мы теперь сами по себе? Боюсь, что да. Чем бы ни закончилась моя история, ее финал вряд ли пройдет на сцене под аплодисменты зрителей. Я буду надеяться, что однажды вы вернетесь. «Я буду скучать», — сказала Фаль заверушке. «Ты уверена, что тебе действительно надо ехать? Я не знаю, что вы с Полчиком задумали, но у меня нехорошие предчувствия». «Что-то вроде лопаты кумкватов?» — рассмеялась девушка. «Вот именно», — серьезно ответила гномиха. «Не стоит недооценивать предчувствия». «И кумкваты?» «И их тоже. Будет очень грустно, если мы больше не увидимся. Я к тебе привязалась, подружка». «И я к тебе». Заверушка присела на корточки и обняла гномиху. «Но я ведь уезжаю не навсегда. Я сделаю то, что должна, и буду свободна. Я же не подпараджа, которая совершала подвиг за подвигом, пока не стала в империи главной. Эта судьба не для меня. Я с удовольствием вернусь на сцену, и мы еще не раз повеселим публику». «Знаешь», — задумчиво сказала Фаль, — «я думаю, что подпараджа Даль О'Бигни тоже не мечтала быть верховной птахой. И уж тем более не хотела стать единожды мученицей. Просто каждое принимаемое решение вело ее к этой судьбе. Я не знаю, каков был ее первый шаг. Может быть, она тоже думала, что сделает, что должна, и будет свободна. Но именно он привел ее в итоге к Осьмишелковому променаду, где ее повесили на больших пальцах по приговору консилиума». «Я не подпараджа, Фаль», — улыбнулась Заверушка. «Я всего-то сыграла ее несколько раз на сцене. И меня еще где-то ждет лопата кумкватов. Я бы и рада не связываться, но судьба слишком настойчиво требует. Ничего, немного поскучаем и снова встретимся». «Я буду слать тебе сообщение», — сказала гномиха. «Пан обещал научить. Сказал, что у меня есть способности». «Это же прекрасно. Будем на связи». «Учти, если что, я примчусь тебя спасать, даже если мне придется бежать из Всеношны в Карпору на ходулях». «Договорились», — засмеялась девушка. Когда тризна по гоблину закончилась, и актеры отбыли назад в свои роскошные номера для звезд Коллизиума, Вар подошел к Полчику, печально сидящему у камина. «Я договорился с лодочником», — мягко сказал он. «Ты готов?» «Как никогда», — кивнул тот в ответ. «Больше меня тут ничего не держит». «Ну что же, постарайся тогда выспаться. С утра в дорогу». «Это как-то не очень похоже на ладью», — скептически сказал Полчик, рассматривая причудливый транспорт. «Название всего лишь традиция», — сказал стоящий рядом человек в темном балахоне. Из-за закрывающей лицо сплошной маски с дыхательными трубками из тусклой меди и круглыми стеклянными окулярами, обрамленными в латунь, голос его звучит глуховато, но разборчиво. «Это краевой проницатель. Было бы странно, если бы он походил на убогую каботажную посудину из числа лоханок, на которых возят дешевую контрабанду. Его название — Безумный крылодыр». «Вы лодочник?» — поинтересовался Полчик. «Нам нужно знать о вас что-то еще?» «Я лодочник, и этого достаточно. Мы не дышим вашим воздухом и не сообщаем вам своих имен. Не сочтите это неуважением, но чем меньше связь с этой стороной грани, тем легче принимается та». «Мы уважаем ваши обычаи», — кивнул Вар. «Это не обычаи», — отрезал лодочник. «Просто техника безопасности». «Как вам будет угодно. Нас четверо, мы все здесь, мы готовы отправляться». «Вы изъявили желание заключить кредитный договор. Кто именно оплатит проезд?» «Я», — коротко сказал Полчик. Спичка шумно вздохнула и закатила глаза. Все споры на эту тему оказались безрезультатны. Драматург настоял на своем, совершая с ее точки зрения непростительную ошибку. «Вам известны условия?» «В общих чертах. Я обмениваю посмертие на право проезда. Моя душа переходит в монету». «Не совсем так», — поправил его лодочник. «Ваша душа становится монетой. Детали важны. Впрочем, вы можете ознакомиться с договором, там все написано». Он достал из рукава своей плотной хламиды, свернутый в трубочку документ, и протянул его Полчику. Руки лодочника оказались закрыты перчатками из толстой кожи, проклепанной и усиленной медными накладками. «Тут сложно что-то понять», — признался Полчик через несколько минут. «Слишком много сносок». «Так и есть. За века применения пришлось внести множество уточнений в текст. Каждое поколение юристов пыталось оспаривать его пункты заново. Разумные альвераха отчего-то склонны в старости менять свои решения относительно посмертия, принятые в молодости. Но я сразу предупреждаю, ни один договор еще не был расторгнут по юридическим основаниям. А какие еще бывают основания? Взаимное согласие сторон. Неисполнение обязательств с нашей стороны. Прочее, перечислил лодочник. Случаи единичны, не советую рассчитывать, что оплата не состоится. Наш нефилим Кинаринх, великий червь, проницающий грань, лично гарантирует исполнение сделки. «Я не планирую изменять свое решение», — заявил Полчик. «Где подписать?» «Никто не планирует», — философски заметил лодочник. «Но люди меняются». «Подписать здесь? Кровью. Уж извините. Техническое требование — ничего личного». «Вот эта ручка вам поможет. Не волнуйтесь, я стерилизую ее в автоклаве после каждого клиента». Он протянул драматургу сложное устройство из стекла и латуни, снабженное хищным жалом в виде косо срезанной иглы. «Вам помочь?» «Справлюсь». Полчик, скривившись, воткнул инструмент себе в руку и, когда стеклянная емкость наполнилась темной кровью, расписался на договоре. «Что-то еще? Как это вообще будет выглядеть? Ну, технически». «Исполнение?» — понимающе переспросил лодочник. «Не волнуйтесь, от вас не потребуется никаких специальных усилий. Процедура автоматическая и полностью безболезненная для донора. Разумеется, оферта не распространяется на обстоятельства смерти, каковые могут иметь в том числе и насильственный характер. Речь идет лишь о том, что произойдет после. Ваша душа не последует через край, а будет со всем уважением трансформирована в материальный носитель такого вида». Лодочник извлек из кармана хламиды несколько каменных дисков. Каждый из них размером примерно с ладонь и имеет в центре отверстие, в которое продета бечевка, соединяющая их в единую связку. «Цвет монеты индивидуален и договором не гарантируется», — пояснил он. «Также, вопреки суевериям, он не отражает душевных качеств донора. То, что якобы черные монеты выходят из черных душ — предрассудки». Темная гамма действительно преобладает, но исследования таких взаимосвязей не проводились. «Каждая из этих монеток — разумный альвераха?» — ужаснулась Завирушка. «И мастер Полчик однажды повиснет на этой веревочке?» Ее почему-то очень напугала такая перспектива. «Это не совсем так», — покачал головой лодочник. «Разумный — это больше, чем его душа. Дети альвераха весьма телесны по сути своей. Эмоция, чувства, страсти, стремления и желания — суть производное взаимодействие телесных субстанций. Очищенный от них экстракт, называемый душой, — лишь малая часть разумного. Монета, что окажется однажды на этой связке, не будет тем полчиком, которого вы знаете, девушка. Хотя, по сути, вы правы. Теперь его посмертие пройдет в моем кармане. Вы готовы взойти на безумного крылодыра?» «Готовы», — сказал полчик. «Готовы», — подтвердил Вар. «И я готова», — кивнула Завирушка, поглядывая на странный корабль не без опаски. «А чего тянуть?» — буркнула в бороду спичка. «Уплочено». «Тогда добро пожаловать на борт. Наш маршрут проляжет через край. Его протяженность зависит от нашей удачи. В пути вам будут предложены еда и напитки». «Прощай, всеношно», — сказал полчик, поднимаясь по трапу. «Жди нас, Карпора».